Мне такой образец представляется существенно дефективным. Предположим, я стою в прихожей, мимо меня на кухню идет жена. Вы думаете, я ее просто так без приставаний пропущу? И руки у меня будут только по швам? Конечно же нет. Мне моя жена нравится все время, в том числе днем, а не только после 23:00. И я не собираюсь скрывать это от нее. А как вам понравится такая семейная сцена? Муж ужинает, смотрит на жену и сладко облизывается. Смотрит и облизывается. Что смотришь? Да так, вкусно очень. А утром он тоже облизывается, глядя на жену, но уже не в предвкушении, а под впечатлением. Если у меня жена, примеривая платье, спросит, я тебе в каком больше нравлюсь, в этом или в том? Я отвечу ей честно, совсем без платья. Я не собираюсь скрывать, что жену предпочитаю в первую очередь в обнаженном виде. Редактор это предложение хотела исправить, уточнив, предпочитаю видеть в первую очередь. Но почему же только видеть? Естественно, могут и должны быть разумные ограничения. Если надо заниматься делом, мы занимаемся делом. Если пришли в гости друзья и родители, совершенно не обязательно сажать жену на колени и увлекаться поцелуями. Разумная сдержанность должна быть и при детях. Но с другой стороны, на чьих примерах дети будут учиться нежности во взаимоотношениях мужа и жены? Муж, который любит поприставать к жене, на ваш взгляд, нормальный муж? По-моему, прекрасный. А если еще и жена под стать мужу любит мужа пособлазнять? По-моему, это великолепная семья. Обычная картинка. Вечер, пора спать. Супруги быстро выключают свет, быстро раздеваются и быстро прыгают под одеяло. Но зачем все так быстро? Свет, например, можно выключить не сразу и не весь, оставив уютный, неяркий. И жена может раздеваться не просто при муже, а для него не быстро и соблазнительно, а то еще и под музыку. А если муж не захочет быть просто созерцателем, он может потанцевать с ней тоже, без одежды. В добропорядочной семье это же стриптиз. Уже, как воспитанные люди могут себе такое позволить? Я все прекрасно понимаю. Вымотавшись на работе, потом по магазинам то с жуткими ценами, то со страшными очередями, не до музыки и танцев. Единственная мысль, как бы быстрее добраться до постели. Все так, но хоть когда-то можно устроить себе маленькие праздники. Конечно, но для этого необходимо, чтобы рядом был мужчина, который умеет чувствовать красоту, любить, ласкать и ухаживать. Мне рассказывала одна знакомая. Я как-то решила мужу устроить красивый праздник. Пришла с работы пораньше, навела порядок, накрыла маленький столик, поставила цветы, зажгла свечи, надела легкое открытое платье, включила тихую музыку. Приходит муж, я положила ему руки на плечи, собираюсь поцеловать, а он отстраняет меня и требует: «Жрать давай». Так праздник и кончился. Гармония темпераментов. Трудно найти пару, в которой была бы полная гармония темпераментов. Самый распространенный вариант – недополучающий муж и усталая от его притязаний жена. Многое определяют возрастные особенности. Как правило, половое влечение у подростка пробуждается в 12-14 лет, после чего быстро растет и достигает пика в 17-19 лет, период юношеской гиперсексуальности. С 20 до 30-35 лет высокое, стабильное половое влечение, после чего начинается снижение. Он еще долго будет мужчиной, но с каждой пятилеткой его возможности будут все меньше и меньше. Возрастная кривая женской сексуальности повторяет мужскую с точностью да наоборот. Правда, у женщин разброс от среднестатистического существенно больше, а некоторые развиваются вообще вне всяких закономерностей. Только в самом общем виде можно сказать, что у девушек половое влечение просыпается даже раньше, чем у юношей, но растет очень медленно и проявляется скорее в форме интереса, любопытства, нежели собственно тяги. В 18-20 лет в девушке только-только просыпается женщина. 23-25 влечение потихоньку подтягивается к мужскому уровню, часто этому помогают роды. И 27-30 – годы женского расцвета. В женщине проснулась женщина. И если у нее все в порядке со здоровьем, влечение не снижается. Есть мнение, что такое запоздалое пробуждение женской сексуальности вызвано не биологическими, а социально-психологическими причинами, репрессивными установками антисексуальной морали. Если девушке не были внушены традиционные комплексы, ее развитие идет очень быстро, практически по мужскому типу. Из сравнения кривых мужской и женской сексуальности становятся ясны обычные возрастные дисгармонии. В молодой семье он настойчиво пристает к ней «ты меня любишь?» и обижен ее холодностью. А обижаться нечего, секс не равен любви. Она любит, но влечения ее еще не сформировались, точнее, еще не пробились сквозь бастионы морали. Молодая жена, в свою очередь, обижена или возмущена его эгоизмом. Ему только одного и надо. А обижаться нечего и ей. Для него в этом возрасте любовь – это в первую очередь секс. У него нормальная, здоровая сексуальность. В последнее время чаще стали складываться пары с большой разницей в возрасте, когда, например, ему 17-19, а ей 26-30 лет. Или наоборот, ей 18-22, а ему 30-40. Как возмущается общественность. Растление малолетних, седина в бороду без в ребро. Но если откинуть в сторону эмоции и взглянуть объективно, то какие могут быть возражения? Ему 18, ей 28. Как семья, по-видимому, это мало перспективно. Но в сексуальном отношении они просто нашли друг друга. Она нуждается в темпераментном любовнике, он в опытной и горячей партнерше. Но что ему делать со своей сверстницей? Хлопот не оберешься, а сексуальные радости весьма умеренны. Другое дело, взрослая женщина. Она его и накормит, и напоит, и в постели научит всему. Он выйдет от нее во всех отношениях удовлетворенным, плюс уже обученным необходимой грамоте. По-моему, ему просто повезло. Или ей 20, ему 35. Во многих культурах это считалось самым оптимальным соотношением возрастов. Его тянет к свежести, молодости. Смотри, кстати, личностные кризисы. Он уже не так горяч, но нежен. Она сейчас нуждается именно в нежности, а его жизненный опыт и надежность станут для нее опорой. Из таких пар получаются хорошие семьи. Другая распространенная дисгармония темпераментов связана не с возрастными, а индивидуально-конституционными особенностями. Во многом сексуальный темперамент и интенсивность половой жизни мужчины зависят от его врожденных особенностей. Достаточно условно различают сильный, средний и слабый тип. Сильный тип. Половое влечение просыпается рано, лет с 10, развивается бурно, начало половой жизни сопровождается эксцессами, 8-12 актов в сутки. Далее нормальные ежедневные половые акты, чаще ускоренное семяизвержение. Активным мужчиной он будет долгие годы. Эксцессы, так называемые половые излишества, абсолютно нормальны. Если мужчина может, он не истощен, а если истощен, он не может и не будет. Слабый тип. Половое влечение просыпается поздно, годам к 16. Юношеские эксцессы выражены слабо, максимум 2-4 половых акта за ночь. Ему нормально раз в неделю, а то и реже. Снижение половой активности наступает раньше. У среднего типа все средне, и привычный ритм его половой жизни 2-3 раза в неделю. Сильный тип, как правило, несложно вычислить по его характерной внешности. Он коротконог, волосатые руки, ноги и все тело. Но раньше лысеет, подвижность суставов у него хуже, а кожа грубее. Слабый тип – более длинноног, с подвижными суставами и тонкой, чистой, нежной кожей. Поскольку у женщин тоже различают сильный, средний и слабый тип половой конституции, то желательно, чтобы темпераменты партнеров совпадали. Поэтому смотрите на ноги, и не только свои. Если ваши темпераменты существенно различаются, ничего страшного. Для грамотных людей все эти трудности преодолимы. И в первую очередь нужно просто больше ласк. Помоги мне сделать тебя счастливой. Женщины ложатся в постель, как восходят на алтарь, чтобы принести в жертву мужчине свою драгоценность. Не надо жертв. Постель – это игровая площадка, а женщина и мужчина – члены одной команды. Рут Диксон. Сильное влечение еще не делает мужчину великолепным любовником. Страстность без нежности – это грубость. Эгоизм в постели оскорбляет так же, как и вне ее. Самая страшная импотенция – не физическая, а душевная, когда мужчине, несмотря на все внешние половые признаки, любить женщину нечем.